Глава 14. Запретная бухта. Утром пришлось устроить панихиду. Печальное дело, но и без него никуда. Люди хотят знать, что когда их не станет, их вспомнят еще хоть раз. Поскольку на песчаном берегу остался не один наш человек, рому было выпито немало. Но я не беспокоилась. Дельфин у Беневского, и он, явно всю ночь не спавший, торчал у самого бушприта, вытянувшись в струну, словно какая-нибудь носовая фигура. В детстве я часто приставала к отцу, чтобы у нас под бушпритом был какой-нибудь Посейдон или Афина, или хоть черт с рогами, но красивый. Я постоянно видела такие на других кораблях. Но отец говорил, что пока не найдет кого-то для Ланавидад подходящего, фигуры не будет, потому что у него не такой корабль, чтобы тащить на него что попало. А теперь Беневский напомнил мне Джона в то плавание, когда мы гнались за Пантерой с Моник на борту. Он, несчастный влюбленный, не спал и не ел, пока не приблизился к цели. А все страдания были из-за того, что Моник и Клод с двух сторон навешали ему на уши. Что ж, пусть теперь помучается наш полковник. Одно меня задевало. Он не просто смотрел вперед. Он смотрел вперед в свой чудесный бинокль, который обыкновенным образом украл у капитана, которого убил. Святой человек. Говорит, что надо заниматься честным трудом, а не разбоем. Я сказала небольшую речь, вспомнив всех по именам. Имена двух португальцев, ушедших с Дона с Беневским, пришлось предварительно записать на руке. Ненамного же не пережили тех, кто там остался. Из спутников Беневского в живых остался только Устюжина. Может быть, потому что сам был удачлив, а может быть, потому что всегда держался рядом со своим Маурицием. Неизвестно, кто кого хранил. У поляка и правда была своя, особенная судьба. Зато теперь с нами был Бартоломео, который показал себя неплохим моряком. И, несмотря на рану в плече, уже успел подраться с тощим Беном по поводу качества починки. Что ж, хороших моряков много не бывает. После совмещенного с панихидой завтрака я бродила по палубе, наблюдая за очередной приборкой. Мы снова отдраивали кровь. Заодно я разминала все еще болевшие ноги, и не только ноги. Джон, пытавшийся на быстро бегущем вперед корабле рисовать карты побережья, дважды попался мне на пути, пробегая в каюту и обратно. На третий раз я поймала его за рукав. «Давай, говори. Ты сама все знаешь». Он упрямо уставился мне в глаза. «Беневский — орудие наших врагов. Застрелишь его? Если понадобится». И челюсть вперед выпятила, будто я его на драку вызывала. «Конечно, не сейчас. Кристин, он-то не виноват. Он верит, что делает доброе дело. Но мы знаем, что все не так. Зачем ты дала ему дельфина?» «Чтобы он отвел нас к золоту. Зачем же еще? Мы пираты, Джон». Мне нравилось ему про это напоминать. Он всегда так смущался. «А игры с прозрачными, так? Развлечения? Команду надо, между прочим, кормить не только сухарями и солониной. Им нужно золото. А если его долго не будет, то парни потребуют берега, таверны и всего, что к ней прилагается. Золото у нас в трюме, — попробовал спорить Джон, — и уже давно. Это хорошая добыча. Так значит, курс на остров Оук, а потом назад на Тортугу пропивать? Нет, надо ждать, что скажет прозрачный. Он пока не может назвать имя. Ты же понимаешь, у них все очень сложно». «Да, скажи еще, что мне не понять». Вот это меня особенно злило в прозрачном. «То мне чего-то не понять, то у него нет времени». «Нет уж, пусть будет рад, что я его просто к чертям не послала до сих пор. Пора показать зубы. Сначала мы посмотрим, куда нас приведет Беневский, а там, может быть, что-то станет ясно и нам тоже». Джон не нашелся, что ответить, и пошел дальше учиться рисовать карты. Довольный собой, не каждый раз удается упрямца переспорить, я подошла к Беневскому. Ланавидад, подгоняемый сильным попутным ветром, рассекал волны неестественно ровно, почти не покачиваясь. Они сами расступались перед его носом. «Далеко еще, полковник?» «Дня два, если ничего не случится», — нервно ответил он, не отнимая бинокля от глаз. «Спасибо вам, Кристин. Я очень благодарен. Ваше решение твердо?» «Какое решение?» «Добраться до храма. О большем я не прошу. Надеюсь, вы все поймете там. Но нет, так нет. Просто не мешайте, прошу вас. Я вам всем заплачу, не сомневайтесь. И вам, как положено, двойную капитанскую долю». Говорить вот так с его затылком мне не понравилось. Впрочем, дельфин на всех действует по-разному, как, наверное, и другие предметы. «Не забудьте только, что у нас есть охотничье соглашение. Все погибшие указали своих наследников. А еще некоторые потеряли пальцы, один ступню и один глаз. За все это тоже положена компенсация. Я вам могу дать почитать, у нас все по-честному». «Потом», — Беневский передернул плечами, — «все потом, это не важно, я заплачу, сколько потребуется, там все есть, все, только бы скорее». Я отошла и, конечно, столкнулась с Устюжиным, который покуривал трубку на баке. «Иван, вы бы снимали с него дельфина на ночь, это позволит уснуть». «Предлагал, да он не позволяет». «А я и сам хочу побыстрее, Кристина. Ведь все, что было, так, тропинка к дороге. Доберемся до храма и увидим дорогу настоящую. И ты увидишь, если захочешь». Лановидат летел вперед весь день и всю ночь. Я прекрасно выспалась, да и все остальные тоже. Все, кроме Беневского. Что ж, тем спокойнее было мне. Он не упадет и не выронит дельфина из рук, и не будет ни шторма, ни дерева в море. И вот когда время подходило к полудню, а мои пираты от безделья взялись плясать под губную гармонику Руди, Беневский отошел от бушприта. Он был бледен, истощен, но счастливо улыбался. «Это здесь!» Мы дружно подскочили к борту, вглядываясь в берег. «Нет, никакой бухты мы пока не видели». «Впереди», — пояснил полковник, — «я видел в бинокль. Там камни, как и писали Либери в письме к Петру Великому. Камни, через которые провести корабль может только волшебная фигурка дельфина. Полагаю, нам разумнее взять лево руля, а потом пойти прямо к берегу». Он встал за штурвал и начал маневр. Ветер, конечно, помог ему, так что за управление кораблем я могла не беспокоиться. Но ветер и волны — это одно. А как быть с камнями? Дельфин не сможет сдвинуть их с места. Хорошее настроение пропало. Я бросилась на бак и сразу увидела, о чем говорил Беневский. Море здесь глубоко врезалось в сушу, но узкий проход был закрыт мелкими скалами, едва торчавшими из-под воды. Прибой разбивался о них, и облако брызг мешало рассмотреть бухту. «Полковник, остановитесь! Нам надо кое-что обсудить!» Я направилась прямо к нему, но он так круто взял вправо, что мне пришлось схватиться за шкот и подождать, пока закончится поворот. Оглянувшись, я увидела, что теперь мой корабль летит прямо на скалы. Ветер усилился. Как быстро все произошло! Я поспешила к штурвалу. «Шутки кончились, Беневский! Дельфин не научит Лановидат летать! Мы разобьемся в щепки!» «Мы разобьемся, если будете мне мешать!» Полковник вцепился в штурвал так, что пальцы побелели, и шумно дышал, раздувая ноздри. «Тамплиеры были здесь! Проход есть! И дельфин укажет его!» Я сделал еще шаг, но Устюжин неожиданно схватил меня за плечи и отбросил в сторону, как котенка. «Нет, Кристин, умоляю, дай ему сделать то, что он должен сделать!» Краем глаза, заметив, как на Устюжина кинулся Роберт, я снова оглянулась. Скалы были совсем близко. Ветер так усилился, что с мачты сорвало испанский флаг, который полетел вперед, обгоняя корабль, и первым скрылся в сплошном море брызг, поднимавшемся до самого неба. Поворачивать было поздно. «Оставь его!» — успела я крикнуть Моррисону, занесшему над головой Беневского пудовый кулак. «Поздно!» Устюжин пытался сбросить себя вцепившихся в него Джона и Роба и одновременно задержать рвавшегося к штурвалу француза. Услышав мой крик, все прекратили борьбу и уставились вперед. «Держись!» — закричал вдруг Моррисон. «Спасайся, кто может!» В следующее мгновение Лановидат влетел даже не в брызги, а в пену. Дышать стало тяжело. Я больше не могла разглядеть в этой пелене даже штурвал. На ощупь я добралась до борта, чтобы хоть за что-то уцепиться. Но удара не было, как не было и минуту спустя. А еще через минуту мы сразу без перехода выскочили на чистый воздух и спокойную воду. Мы проникли в тайную бухту храма. Бухту окружали горы, сплошь покрытые зеленью. Я разглядела водопад. Значит, вода здесь есть. Уже неплохо. Между горами куда-то вдаль уходила узкая лесистая долина. Но самое интересное было прямо перед нами. В 2 милях впереди, в глубине бухты, мы увидели ровную площадку, на которой стояли какие-то длинные низкие постройки. «Там пристань», — спокойно сказал Устюжин, выплевывая выбитый кем-то зуб. «Можно смело швартоваться». «Отставить смело швартоваться». Я встала и, подойдя к счастливому Беневскому, оттолкнула, наконец, его от штурвала. «Боцман, готовить шлюпку для промера глубины». «Дельфин не посадит нас на мель, Кристин», — прошептал полковник. «Теперь все будет хорошо. Дело тамплиеров не умрет. И будет доведено до конца». И тем не менее я заставила все как следует проверить. А потом со шлюпки мы высадили десант во главе с Дюпоном и Робом. Под прикрытием наших пушек они заглянули в одно из строений. Клод вышел и помахал шляпой. «Кристин! И вы все! До сих пор вы занимались воровством мелочи. А если хотите золота, оно ждет вас!» Мы пришвартовались, перекинули трап, и я пока еще с опаской ступила на берег. Он оказался настоящим причалом, покрытым каменными плитами. Но южную растительность они остановить не могли. И теперь все были покрыты трещинами. Жизнь торжествовала над камнем. «Здесь давно никого не было», — уверенно сказал Клод. «Может быть, несколько веков. Постройки кирпичные, но крыши почти во всех рухнули. От старости и деревьев, что на них выросли. Только это пустяки, мадемуазель. Зайдите внутрь. Дверей тут нет». Двери, правда, сгнили. Я вошла и остановилась пораженная. Когда-то здесь, наверное, были крепкие стеллажи, на которые тамплиеры складывали привезенные в бухту сокровища. Но теперь золото просто валялось на кирпичном полу. Кусты и даже маленькие деревца пробились и здесь. Цепкие корни искали дорогу сквозь золото, опутывали его. Но сколько же его здесь было? Если все постройки полны, как это... Пристань наполнилась счастливыми криками команды. Мы нашли не просто сокровище, не просто богатую добычу. Наша находка была просто фантастична. О том, что на золото заявлял права полковник Беневский, все сразу забыли. Я прошла между этими древними складами, заглянула еще в 2. То же самое. И везде пьяные от восторга матросы. «Кристин, я буду молиться за тебя всю жизнь!» Я натолкнулась на Моррисона и тощего Бена. Оба держали по 2 увесистых слитка в руках. «Я не знаю, чей это храм, рыцарей, Соломона или морского дьявола, но мне все равно», — закричал боцман со слезами счастья на глазах. «Мы погрузим сколько сможем, и еще немного больше». «Не забывайте об этом», — я указала на пелену, скрывавшую от нас выход из бухты. «Может быть, все не так просто?» «Чепуха!» — отрезал Моррисон. «Дельфин вынесет нас, если дать ему приказ, я уверен. Может быть, полковника не захочет отсюда выходить? Но повесьте дельфина мне на шею, и мы вмиг улетим под всеми парусами. Или лучше мне?» — попросил Бен. «Я когда с золотишком домой, то уж очень хочу побыстрее. Это... Эх, оказаться б завтра на Тортуге! На нашей Тортуге, конечно! Но ведь нам во времени прыгнуть, раз плюнуть, верно?» «Смотри, чтобы днище выдержало», — приказала я ему. «А ты, Моррисон, следи за ватерлинией. Тут хватит золота, чтобы потопить 10 таких кораблей, как наш». Они оба посмотрели на меня с грустью. А потом Моррисон опять просветлел лицом. «Есть выход», — сказал он. «Тут же диких мест полно, верно? А если мы все это не припрячем, мало ли что случится. Сделаем тайник». «Много тайников», — перебил его Бен. «Нельзя вот такое в одно место складывать». «Кристин», — ко мне подбежал запыхавшийся Джон. «Кристин, Беневский уходит. У него дельфин». «Начинайте погрузку», — сказала я. «А мы разберемся с полковником». Беневский, по словам бдительного Джона, ушел вместе с Устюжиным в ту самую долину. Мы быстро прошли между складами, где все еще вовсю веселились матросы, и увидели тихо стоявших в стороне Моник и Отто. При виде меня женщина вздрогнула. «А вы почему не пошли с Беневским?» — спросила я. «Неинтересно?» «Растерялись», — мило улыбнулась Моник. «Столько золота! Но если вы пойдете, то и мы тоже». Золота, конечно, было много, но голову я пока не теряла. Идти в такой компании слишком опасно. Я оглянулась, но нас уже догоняли Клод и Роберт, оба при мушкетах. Это меняло соотношение сил и делало игру интересной. Зачем все же Беневскому Моник? «Идемте, хочу догнать нашего полковника». Я припустила бегом, и вскоре оказалась в лесу не настолько густом, чтобы трудно было идти. Вся компания, не отставая ни на шаг, держалась позади меня. Сначала Моник и Отто, потом остальные. Когда впереди мелькнула широкая спина Устюжина, я перешла на быстрый шаг и оглянулась, рукой нащупывая в кармане пистолет. Автомат в руках лейтенанта фон Беллова несколько уравнивал шансы, и все же нас было больше. Моник, немного запыхавшись, только улыбнулась мне. Зато позади я заметила еще одного. «Руди! А ты что тут делаешь?» — прикрикнула я на него, просто чтобы мои парни знали, что он здесь. «Иди помогай грузить золотишко, не отлынивай от работы!» «Простите, капитан, там шутка как-то. Скелеты нашли, один в ржавчине, говорят, отлад рыцарских». Руди вроде был славным малым, но он из команды Отто, и в такой ситуации поворачиваться к нему спиной не хотелось. Все, что я о нем знала, слышала не от тех, кому полностью доверяла. «Убирайся», — я сказала. «О, как вас много!» — Беневский услышал нас и остановился. «А на берегу, наверное, праздник. Не боитесь оставить команду без своего начальства, Кристин? Ведь перепьются от радости до безумия». «Рома не хватит, полковник. Когда пираты пьют до безумия, это и выглядит безумно. Только хватит мне зубы заговаривать. Пора отвечать на вопросы. Почему вы говорили, что золото никто не сможет вывести?» «Я не говорил никто», — рассмеялся полковник. «Я могу. И те, кому я разрешу. Почему? Сами догадайтесь. Но я честный человек и заплачу вашей команде и вам. Сколько же вы нам заплатите?» Мы догнали его и Устюжина, и теперь шли гурьбой. «Услуга уже оказана, а цену вы не назвали». Я не знал, сколько здесь золота. А увидев то на пристани, просто удивился. Видимо, тамплиеры не успели доставить его в храм. «Что-то случилось?» Он задумался, но тут же потряс головой. «Нет, потом со всем разберемся. И я думаю, храм нам подскажет. Он ведь живой». «Вот оно как!» Я все сильнее сжимала пистолет в кармане. Не нравилась мне эта прогулка. «И далеко до храма?» «Уже видно. Вот он». Беневский показал рукой, и я разглядела невысокую заросшую пирамиду, сложенную из позеленевших от мха больших каменных плит. Храм меня, признаться, не впечатлил. Я ожидал увидеть что-то большее. «И все?» «Главное внутри». Беневский остановился и переглянулся со взволнованным Устюжиным. «Сказано, что не все могут туда войти. Проверим». Лес от пирамиды отделяли футов 100 открытого пространства. Мы вышли на эту полянку и сразу начали спотыкаться. Что-то захрустело под ногами. Я преодолела примерно половину расстояния до храма, когда мысок моего сапога задел и подбросил вверх череп. Я ахнула и присела, чтобы лучше рассмотреть, что же скрывается в высокой траве. «Кусти!» — удивился за моей спиной Роберт. «Они тут повсюду. Такие старые кости!» Я выпрямилась и встретилась взглядом с обернувшейся ко мне Моник. Она смотрела печально и холодно, а руку, так же, как и я, держала в кармане. Ничего не успев подумать, я вдруг заметила что-то черное, массивное, спускавшееся, как мне показалось, прямо с неба за ее спиной. «Там!» — я показала пальцем, но Моник, усмехнувшись, не стала оборачиваться. Спустя секунду она уже не могла ни говорить, ни двигаться, как и все мы. Огромный, полтора или даже два фута в брюхе, черный паук висел на толстой нити и медленно шевелил длинными лапами. На меня напало оцепенение. Я была не в состоянии даже моргнуть. Мысли в голове проносились так стремительно, что я не успевала понять, о чем думаю, и поняла — это и есть паника. По лбу покатились крупные капли пота. «Еда!» — послышался старчески дребезжащий голос. «Много еды молодым!» И это был уже предел ужаса. На этом пределе мои мысли потекли медленнее. Проще говоря, я смогла думать. И первое, что поняла, пауки не умеют разговаривать. Им просто нечем это делать. Значит, я слышу то, чего нет. «Как много лет!» — вздохнул паук за спиной застывший Моник. «И как много лет впереди!» «А он опять не пришел!» Что-то еще двигалось слева от меня. Я как могла скосила глаза и увидела, что Беневский медленно поднимает руку. «Нет, паук, я пришел. Я думал, ты ждешь меня в храме. Как ты велик! У меня было много времени, чтобы расти и ждать. Но ты не тот, кого я жду». «Тот?» Я увидела, как полковник дотянулся до горла и, вытащив наружу дельфина, сжал его в кулаке. Пауку это не понравилось. Но он ничего не сказал. Просто я почувствовала, что ему не понравилось. И еще паук растерялся. «У меня дельфин!» Беневский, пошатываясь, но все же двигаясь, показал фигурку пауку. «А значит, я тот, кого ты ждешь!» Когда полковник заговорил, я поняла, что до этого он молчал. В этом тягучем, медленном мире паука я лишь слышала мысли Беневского, так же, как и мысли чудовища. Мне пришло в голову, что и меня кто-то может слышать, и тут же откликнулся Клод. «Я слышу тебя, Кристин, но ничего не могу сказать. И я тебя слышу. Думать только то, что хочешь, оказалось не так-то просто, но я старалась. Полковник, вы слышите меня? Убейте тварь!» «Нет, Кристин!» Беневский, совсем уже освободившись от чар, обернулся ко мне. «Я не знал точно, что нас ждет. Я не знал, что в храм и правда может войти лишь тот, кто этого достоин. Я думал, что уже там, внутри, будет какое-то испытание, но все проще. Прости, но ты не верила мне, не хотела верить. И ты...» — он посмотрел мне за спину. «И ты, и даже ты, Моник, не верила мне никогда. Я даже рад, что твои услуги мне так и не понадобились. Что ж...» «Значит, вам нет дороги в храм. Вы стали бы только мешать. А я пойду и принесу оттуда свет знаний и силу оружия, свободу людям и смерть тиранам. Я узнаю, как добиться счастья для всех. Идем, Иван». Он схватил Устюжина за руку, и тот медленно, с трудом переставляя ноги, пошел за ним. Шаг за шагом они шли к храму, оставляя нас. Я почувствовал чей-то страх, не такой, как мой, Клода или Моник. Это был животный страх, который сильных мужчин заставляет биться в судорогах и визжать. «Кто здесь?» — позвала я. «Джон, Роб, я не слышу вас!» «Это я!» — пробился вдруг слабый голос Руди. «Пауки! Пауки, Сладон! Их много, и они ползут по мне! Они кусают меня, Крастин! Помоги мне!» Легко сказать «помоги». Я не могла помочь даже себе. А паук за спиной Моник размышлял. Я это чувствовала. Он был крайне недоволен поведением Беневского. Он хотел убить его. Но он должен был держать в подчинении нас, чтобы поели молодые, как он называл, видимо, тех пауков, что прямо сейчас кусали Руди. Я чувствовала, что он слабеет. «Клод!» — мысленно закричала я. «Поговори с Руди, ему плохо. Позови кого-нибудь еще. Не дайте ему умереть в одиночку». «Ты слышишь, Руди?» — удивился Клод. «Я только тебя». «Моник!» — кроме нее я никого не видела. «Ты слышишь нас?» «Что у меня за спиной?» — ворвались в мой мозг ее мысли. «Что там? Что?» «Успокойся», — попросила я, немного оглушенная. «Просто паук. Если считать с лапами, то с тебя величиной. Ты слышишь кого-то еще?» «Только тебя». И голос Моник исчез, а ее глаза как-то потухли, что ли. Возможно, она упала в обморок, вот так, не двигаясь. Думать о ней было некогда. Я отчаянно старалась понять, почему только я слышу мысли своих спутников и даже паука. Проявился Джон, потом и Роберт. Я слышала их страхи, но не отвечала. Надо было что-то понять. «Лягушка!» Крошечная фигурка лягушки лежала у меня в кармане камзола с тех пор, как я с ее помощью расспросила шкатулку. «У предметов есть свойства, о которых мы не знаем. Мы ведь говорили об этом. И если дельфин помог Беневскому устоять против паука, то на что способна моя лягушка?» Увы, я не касалась ее пальцами. Все, что оставалось, мысленно попросить ее о помощи. «Ну, дай мне силу», — повторяла я, думая только о ней. «Дай мне силу, фигурка, хорошая, красивая, сильная лягушка. Дай мне силу залезть рукой в карман, ведь ты там». И рука двинулась медленно-медленно. Я даже не сразу почувствовала под пальцами ткань, дюйм за дюймом вверх, а вот и карман, теперь вниз. Как только пальцы кольнуло прикосновение к волшебному предмету, тело обрело чувствительность, но пока не полную подвижность. Что ж, Беневскому поначалу тоже было нелегко. «Капитан идет на помощь!» — мысленно рявкнула я для всех. «Держаться!» Правая моя рука тоже была в кармане и сжимала тоже нечто металлическое, подаренный Беневским пистолет. Пауки — твари живучие, но там должно быть несколько зарядов сразу. Я напрягла теперь правую руку, и она пусть медленно, но согнулась в локте. Стрелять от живота? Сколько угодно. Чуть правее плеча Моник. Не успела я это подумать, как в ее глазах опять загорелся испуг. Очнулась. Вовремя нечего сказать. Я просто надавила пальцами на спусковой крючок, как объяснил Роберт. Пистолет выстрелил. Негромко, сухо, будто головня в костре треснула. Паук вздрогнул всеми лапами, и в тот же миг наваждение спало. Не давая ему снова завладеть нами, я выстрелила еще раз, и одновременно со мной хлопнул выстрел почти над моим ухом. «Это Клод!» — вскинул мушкет. У него калибр был серьезней. От паука полетели ошметки. Я выстрелила опять, и Моник, упав на колени, выдернула из кармана свой пистолет, чтобы присоединиться к стрельбе. Сзади снова грохнул мушкет. Тут же еще один. Роб и Джон. Живы. Паук скрючился, и я услышал его боль. Он дернулся раз другой, а потом, быстро перебирая лапами, пополз вверх. Я взглянула туда и увидела паутину прямо у нас над головами. Она была огромна. Теперь стало странно, как мы ее не заметили. В ней застряло много листьев, и кое-где виднелись плотные коконы. Я не стал рассматривать подробнее и, перестав стрелять, обернулась к Робу. Он как раз заканчивал заряжать. «Он уйдет наверх, Роберт! Бей по нити!» Он кивнул и, дрожащими руками вскинув мушкет, выстрелил. Кобра не подвела, и паук грохнулся на землю совсем рядом с Моник, которая, отбросив что-то блестящее, вроде бы снова заряжала пистолет. Я не знала, как это делается. Паук, выкинув длинную мохнатую лапу в ее сторону, цапнул за сапог и потянулся к ней. И тогда вперед выскочил до сих пор не проявлявший себя Отто. Немец подскочил к пауку вплотную и высадил в него длинную автоматную очередь, под конец которой чудовище дергалось уже только от ударов. Закончив стрельбу, Отто отбросил опустевший автомат. «Руди!» — вспомнила я, когда над поляной повисла оглушающая тишина. «Руди, ты живой?» Я обернулась и увидела Джона, топчущего что-то на земле рядом с телом Руди. Сам Джон выглядел молодцом, но немец не шевелился. «Этих тварей тут сотни!» — закричал Джон. «Но они убегают! Теперь! Посмотрите!» «Да Руди весь почернел от укусов! Он мертв!» «Скажи ему спасибо!» «Если бы послушался меня и вернулся к пристани, паучки начали бы с тебя!» Мне было чертовски жаль Руди. Но именно поэтому следовало заняться каким-то делом. Реветь-то не время. «Моник!» Услышав свое имя, Моник вдруг начала снова стрелять в паука. Я почувствовала, как от этих выстрелов погасший мозг странного часового храма снова возбудился и почувствовал боль. Я ждала. Моник выстрелила 8 раз, и пистолет сухо щелкнул. «Очень хорошо», — сказала я. «Теперь скажи, Моник, что за услугу ты должна была оказать Беневскому?» Она повернула ко мне мертвенно-бледное лицо. Ей очень, очень хотелось солгать, я чувствовала это. Но что-то внутри мешало. «Я обещала, что убью любого, на кого он покажет. Тебя или кого-то еще». Я хотела только, чтобы он отпустил нас с Отто, чтобы мы могли жить где-то тихо, в спокойном месте в Европе. Он обещал доставить нас туда. «Мне не нужна твоя Европа!» — вдруг сорвался молчаливый Отто на крик. «Мой фюрер послал меня сюда за оружием. Мы можем проиграть войну без него. Ресурсы на исходе. Вся нация напрягает все свои силы, чтобы...» Он выдал какую-то длинную фразу по-немецки, а потом неожиданно спокойно закончил. «Я должен принести ему оружие возмездия, и оно там». Он повернулся к храму. Моник с криком бросилась к нему и схватила за плечи, и тогда Отто, развернувшись, силой ударил ее в лицо. Она упала, но когда немец посмотрел на храм, в его лоб уперся ствол мушкета Дюпона. «Хватит», — сказал француз, — «не шевелись, или уже наверняка больше не увидишь своего фюрера». «Джон, найдется чем скрутить ему руки. А ты, Робс, займись, любезный Моник. И проверь сначала рукав, там обычно что-то есть». Я шагнула к лежащей Моник и сама обыскала ее. Роберту такое доверять нельзя. Пусть он и умеет шарить по чужим карманам, все равно простодушен да нельзя. Стилет, конечно. И где она их вечно берет? Я отшвырнула его в траву. Моник не шевелилась и все смотрела, как связывает ее Отто. Из разбитой губы стекла на подбородок крупные капли крови. «Свяжи ее, Роб, так действительно будет лучше». Я осмотрелась. В гигантской паутине над нами можно было рассмотреть бегающих молодых, как их называл паук, но такого же гиганта я не заметила. Можно было надеяться, что он сторожил храм в одиночку. Потом я на всякий случай проведал Руди. А вдруг парень еще жив? Я видела людей, парализованных ядом змеи. Пока человек жив, он дышит. Я держала зеркальце у его губ и носа, но оно не запотело. «Мертв», — сразу определил подошедший Клод. «Смотрит прямо на солнце, а зрачки широкие». Мне захотелось спорить. «Всякое бывает». «Тем более мы не знаем, как действует яд этих пауков. Давай его...» Я схватила Руди за руку и в тот же миг забыла, что хотела сказать. Плоть под кожей была будто жидкая. Яд стремительно разлагал труп. Я дернула руку и вскочила. «Что ж, мы помянем его Ромом. Не забудем». Клод потянул меня за руку. «Надо поскорее проведать наших друзей в храме. Я всерьез нервничаю». «Нет!» — истошно закричала Моника и упала на колени. «Нет! Не ходите в храм! Давайте вернемся все на корабль и уплывем! Пусть они там гибнут, а я не хочу! Отто, скажи им тоже, пусть мы все вернемся на корабль!» «Я бы тоже не пошла в храм». Он чем-то пугал меня. Казалось, что там обитает нечто пострашнее паука. Или другой паук, еще больше и сильнее. Но без дельфина Ланавидат не мог покинуть проклятую бухту. «Оставим их здесь?» — спросила я Клода. «Идем все!» — буконьер рывком поставил всхлипывавшую Моник на ноги. «Соберись! Ты же ко всему привыкла!» «Не надо!» — последний раз пропищала Моник, но Клод уже волок ее ко входу в храм. «Держимся вместе! И перестань шуметь! Это может нас погубить! И твоего Отто тоже!» Лейтенант шел к храму, мрачно глядя себе под ноги. «Ох уж это мне его мрачность! Мне хотелось его пристрелить. Весь в своих мыслях, и все они о себе любимом. Он предал, он полюбил, он страдает. А на то, что происходит вокруг, таким наплевать. Хотя на самом деле просто тряпка. Если уж выбрал между женщиной и долгом женщину, то так одержись своего выбора. Знала я, что от этого вот-то ничего хорошего ждать нельзя. И как теперь быть с этой парочкой? Я постаралась выбросить эти мысли из головы. Проверила пистолет, тот, что торчал за поясом. Все в порядке. «Все готовы?» Мы собрались перед темным входом в пирамиду. Оттуда веяло каким-то вековым холодом. Идти мучительно не хотелось, но нам был нужен дельфин. Я хотела шагнуть первой, однако Клод схватил меня за плечо. «Нет, сначала я». Он выставил вперед мушкет. «Если выстрелю, сразу назад. Джон, а ты отвечаешь за Кристин. А ты, Роб... «Прикрой нас сзади и присматривайся за влюбленными!» Он шагнул внутрь, и там загорелся мягкий зеленый свет. Я сунулась следом, готовая стрелять, но Клод, жутковато выглядевший в этом освещении, приложил палец к губам. «Я наступил, и ступень засветилась. Это ступени, Кристин!» — прошептал он. «Присядь!» Мы осторожно ощупали холодный камень. Потом Дюпон шагнул на ступень ниже, и та точно так же мягко засветилась. Проклятая магия! Я не могла понять, опасно это или нет. «Внизу! Далеко внизу, видишь?» — он показал рукой. «Будто мигает зеленое что-то. Я думаю, это они, Беневский и Устюжин». «Тут так глубоко!» — изумилась я. «Где мы, черт возьми?» «Мне кажется, эта пирамида хорошенько вросла в землю». Клод опустился еще на ступень. «Просто чувствую, что здесь огромные пустоты со всех сторон. Но наш дельфин внизу, верно? Значит, идем». Мы пошли за ним. Джон, войдя, споткнулся и негромко выругался. «Кристин, это и правда обитель какого-то зла. Прозрачный был прав». «А подземелье Оука значит не обитель зла», — заспорила я просто из желания возразить. «Там башня сатаны!» «И тут что-то не лучшее», — проворчал шотландец. «Идемте быстрее, может, еще догоним их. Там внизу, наверное, есть то, с чем лучше не связываться». Мы бы так и поступили, но Моник, оказавшись на светящейся лестнице, вдруг начала верещать во весь голос. Роб стащил ее на несколько ступенек вниз, но она не унималась. Отто, между тем, спокойно шел за нами. «Так дело не пойдет», — решил Клод. «Робер, посторожи их здесь. Слышишь, лейтенант фон Белов, ты тоже устоишься? И если двинешься, Роб пристрелит тебя сразу». Улыбнувшись чему-то только ему понятному, Отто остановился. Мы втроем поспешили вниз почти бегом. Ступени загорались под нашими ногами и вскоре гасли позади. Это было страшно. Мы будто бежали в пустоте по короткой зеленой лесенке, которая стремилась выскользнуть у нас из-под ног. Тем не менее, зеленая точка внизу стала расти, и скоро мы разглядели такую же лесенку, по которой шагали Беневский и его штурман. «Черт возьми, Кристин, ну почему ты не послушала Джона?» — думала я, стараясь не отстать от длинноногого Клода. «И в какую преисподнюю ты сейчас спускаешься, прихватив лучших друзей? Если мы сложим здесь головы, то скелеты всей команды составят компанию тем, что уже разбросаны по всей бухте. И виновата в этом будешь ты, капитан Кристин ван дер Вельде. Я уже решила, что лестница уведет нас в самый ад, но шедшие впереди остановились. И тогда перед ними начало разгораться иное свечение. Не зеленое, а желтое. Спустя несколько мгновений мы увидели, что это было. Внизу пирамиды, в самом ее центре, стоял и горел ярким золотым огнем огромный бык.